Громовое войско. Громовик, громовик. По поляне раскатывался ропот. Он распространялся быстрее молнии, захватывая и увлекая за собой думы и сердца людей, которые, прекращая свои дела, поворачивались к надвигающимся тучам. Гроза идет. Ты смотришь, а ливня как будто и нет. То непростая гроза, чует мое сердце. Как стремительно. Что же сейчас будет? Вроде снова темнеет. Еще не догорел купалец, как поляну вновь окутывала тьма. Словно рассвет испугался, решил обождать грозного часа. Небо резко дыхнуло холодом. Людей словно окутала навалившаяся волна, гнавшая тучи. Уже отчетливо стали слышны раскаты грома, до того угадываемые лишь слабым гулом и свистопляской молнии. «Поступ князя!» Кто-то из собравшихся на праздник прижал кулак к груди и в полной тишине воскликнул. «Слава Перуну!» Вторя грому, по поляне покатилась раскатистая «Слава!» — кричал старый млад, приветствуя грозного бога. Не радостно, но торжественно, как равный приветствует своего князя с горящими глазами и готовностью пойти в бой. Голосили даже те, кто не бывал на праздниках в честь Перуна, нутром чуя за спиной дыхание Нави. Тучи, мчавшиеся чуть ли не галопом, неожиданно резко встали над лесом, словно приструненный, норовистый жеребец, совсем немного не дойдя до поляны. Крики прекратились. Взоры устремились в самый центр зависшей грозы, которая, освещая округу молниями, пока не проронила ни капли влаги. Неспешно, сверкая гривой и своим чудесным хвостом, из самого сердца зарождающейся бури вышел дивный вороной конь, неся на себе хмурого седока. Князь был обнажен по пояс, лишь алый развивающийся на ветру плащ, скрепленный золотой фибулой, слегка прикрывал его могучий торс. Закинув стопу левой ноги на седло, Перун, упершись колено локтем, дергал за один из своих длинных усов, неодобрительно всматриваясь в туман, стоявший аккурат напротив грозового фронта, и покачивал в раздумьях головой. Его чуб на гладко выбритой голове смешно раскачивался в такт. Но ни у кого на поляне не было даже мысли не то что засмеяться, даже улыбнуться. Все были осведомлены о грозном норове сурового бога. В правой руке князь сжимал секиру, опущенную топорищем вниз. «Смотри!» В завывании ветра возглас мужчины был почти неслышим, но люди выдохнули, как по команде. Словно только и ждали часа, готовились, не верили, но по завету отцов ждали. В сверкании молний, нещадно бьющих из черных облаков, начали проступать людские фигуры. То тут, то там, словно рожденные самой грозой, они выходили в полном боевом облачении и вставали рядом с надменным Перуном, своим грозным вождем и предводителем. С каждым ударом сердца их становилось все больше и больше. Без команды они смыкали щиты, горделивые лица и светлые глаза веяли силой. Ах, как на таком расстоянии узреть и узнать лица? Но люди на поляне видели и, охая, узнавали воинов, то и дело пополняющих строй. «Дед!» — вскрикнул тут один из кряжистых мужиков, не сдержав чувств, размахивая панамой. «Деда!» И как только узнал. Видел лишь на военных фотокарточках. Дед пал в боях за Берлин. Бабка всю жизнь ждала, не веря похоронке, но все же прижимая ее к сердцу. Молодой воин в древних доспехах, не с ППШ и в пилотке, каким он запомнился внуку. В приветствии поднял копье вверх, казалось, дед улыбался. А внук, несмотря на свои годы и проступающую седину, сел на траву и тихо заплакал, утираясь панамой, лишь повторяя: «Дед, деда». Тут и остальные участники праздника, готовящегося стать местом грандиозного побоища, начали узнавать стоявших в небесах воинов. «Отец! Батя! Смотри, сын!» Мужчина взял на руки своего ребенка. «Это твой дед, который погиб в Афгане!» Тот поднял копье и поприветствовал потомков. Люди кричали, звали, махали руками, подпрыгивали, на короткое время забыв и о тумане, и о битве, которая шла на самой границе с Навью. Узнавали даже тех, кто ушел много веков назад, тех, для кого доспехи не были чужды. Тех, кто пал, защищая Святослава на порогах, или стоя по колено в кровавом пепельном снегу, не успев вовремя к Рязани, но решил догнать супостата и дать последний бой. Люди даже не задумывались, как это получалось, они попросту знали. Далекие предки пришли в неминуемый час погибели, вновь взяли оружие и встали в строй. Потому что русы не сдаются, даже когда умирают. Перекрикивая грозу, в едином порыве небесная рать начала бить оружием о щиты в такт раскатом грома, возглашая: «Слава! Слава! Слава Перуну!» Грозный бог плавным движением поднял свою сверкающую секиру, и строй смолк, спокойно ожидая следующего приказа. У каждого уже был свой собственный последний бой. Сейчас воинство Ирия готовилось к новой сече. «Ух уж эта вечная темень!» Мальчик медленно пробирался через бурелом, угадывая, где катится клубок, лишь по едва видимому движению и шуршанию травы и листьев немного впереди. Небо Нави посерело, но о настоящем рассвете даже не было и речи. Не захаживало в эти края солнышко. Свет луны немного поблек, но видимость все же улучшилась благодаря посветлевшему небу. С каждым шагом пробираться становилось все труднее и труднее. «Куда же ты меня ведешь?» Мальчик устало пыхтел. Сил уже не оставалось, он даже перестал оглядываться и проверять, нет ли погони, сосредоточив все внимание на поиске пути. Постепенно в густом чистоколе леса тут и там стали появляться прогалины. Валежника становилось все меньше и меньше. Когда Ратибор уже совсем отчаялся и даже, как ему показалось, потерял свой клубок из виду, лес расступился, словно дикий зверь, которому пришлось нехотя выпустить добычу из пасти. «Неужели пришли?» Оглядывая небольшую поляну, выдавил из себя мальчик, опускаясь на землю. По траве стелился туман, вызывая приступ паники и чувство опасности, но бежать сил уже не было, тем более никто и не нападал на изможденного путника. Наоборот, казалось, что туман уходил с тех участков поляны, на которые смотрел Ратибор, словно избегая его взгляда. Это позволило хорошенько осмотреться. Место было ничем не примечательное. Лишь на дальней окраине проглядывался старый расколотый столб, вкопанный в землю. Клубок в очередной раз за ночь ткнулся в ноги мальчика и покатился в дальнюю часть поляны. «Что ж, посмотрим, что там такое». Мальчик, покачиваясь, поднялся и сделал неуверенный шаг. Ноги болели. Туман отпрянул от него. «Вот значит как?» Это показалось забавным. Ратибор неспешно доковылял до указанного клубком места. Посмотреть тут было на что. Вкопанный в землю стол показался громадным, расколотым и потрепанным временем изваянием. Изображение было исковеркано, но в нем угадывался мужской лик с надетой на голову оскаленной медвежьей маской. Чур чем-то неуловимо напоминал Велеса, только лицо мужчины на дереве было намного моложе оригинала. Ратибору непреодолимо захотелось обнять кумира, словно это был старый знакомый. Таким теплом и спокойствием веяло от него. Из-под основания чура слабой пульсацией бил ключ. Вода не скапливалась, а тонкой ниткой ручейка убегала куда-то в лес. С приближением Ратибора извержение воды из земной тверди усилилось. Именно подле этого места и остановился путеводный клубок. «Неужели?» У мальчика перехватило дыхание. Он от волнения сжал в руке полученный от Хадуты гребешок. Вода в ключе забила гейзером, поднимаясь практически в рост Ратибора. «Как же?» Не успел он задать вопрос, как выскользнувший из руки гребень упал в воду, которая тут же утихла. Забурлила по бокам от чура. Только сейчас мальчик заметил, что там, в густой траве, спрятаны два березовых туиска, которые сейчас чудесным образом наполнялись водой. Один прозрачный, второй черный. «Живая и мертвая!» Мальчик выдохнул. Счастью не было предела. Не дожидаясь, пока туиски наполнятся, Ратибор схватил тот, в котором была прозрачная вода, и сделал несколько глотков. Подступила слабость. Поставив тару на место и успев заметить, что вода в ней снова прибывает, мальчик, теряя равновесие, упал на спину. Вверху волчком кружилось небо, постепенно светлее, разгоняя марь Нави. Явилась уже знакомая картина. Дом в звездах и малыш, машущий с порога. Ратибору почему-то казалось, что ребенок приветствует именно его. Затем мальчик узрел волка, сотканного из звезд. Он был один на небосводе, недавней соперницы лисы, видно, не было. В голове, как не своя, возникла мысль. Приходит время волка. Тут же вспомнилась Берегиня, и небо сразу потемнело, закрывая пепельным маревом звезды. Ратибора затрясло, в глазах помутнело. «Бор! Рита Бор!» Мальчик сразу же узнал голос. «Ратибор! Ну, Ратиборчик, очнись же!» С молящими глазами Берегиня трясла его за плечи. «Голову оторвешь!» Тряска прекратилась. Девочка с улыбкой смотрела на очнувшегося мальчика. «Я уже думала, опоздала. Ты зачем живой воды хлебнул? Ты же еще в Нави!» Как ни в чем не бывало, продолжила она. Как будто и не было предательства и темницы Кощея. «Откуда ты здесь?» Он огляделся по сторонам. «Следила?» «Туешься еще?» «Нет, опасаюсь. Я не могла следить за тобой». Улыбка сошла с лица русалки. «Это место открыто только для живого. Навьим сюда ходу нет, иначе бы все вновь в Яфью стремились после такого напитка». Она махнула рукой в сторону ключа. «Даже к Кощею нет?» «Ты что?» Теперь настал черед озираться Берегине. «Тоже нет, но мы все-таки в его владениях. Не произноси имени зазря. Неужели забыл?» «Не забыл», — с обидой выпалил Ратибор. «Я все прекрасно помню». «Ты как тут очутилась, ежели вам нет сюда дороги?» — сказал он, сделав акцент на вам. «Ты позвал, и я пришла. Сила гребня велика». «Кстати, где он?» Мальчик начал осматривать ключ, дно опустело. «Не ищи. Гребень вернулся к своему хозяину, да и не нужен он нам вовсе». «Нам?» «Тебе, тебе, не ершись. Ты теперь живой». Русалка вздохнула. «Иди по этому ручейку, он выведет тебя в явь. Именно тут берет начало ваша речушка». Она сделала нажим на ваше. «В лесов ключ». «Ага, иди, удумала тоже мне». Ратибор с гневом смотрел на свою недавнюю подругу. «А как же вторжение в явь?» «Это уже не твоя забота. Живому с ним не сладить». «Ах так?» Мальчик кинулся к той иску с черной водой и махом опрокинул его, жадно глотая все до последней капли. Русалка кинулась на перерез, но не успела перехватить стремительный рывок. «Что ты наделал?» Девочка едва не рыдала. «Он же теперь властен над тобой, как и над всеми нами». «Дудки!» Повторяя слова Хадуты, мальчик показал кукиш в сторону, где, по его мнению, и должен сейчас находиться враг. Затем взял оба туиска, вновь полных до краев, и решительным шагом двинулся к клубку. «Стой! Если ты выйдешь с поляны, туиски больше не будут наполняться, и у тебя будет только та вода, которая в них сейчас». Не обращая внимания на слова русалки, мальчик приказал: «Веди к Кощею». Клубок подпрыгнул на месте, закрутился, но все же, не решаясь ослушаться, медленно покатился, указывая путь. Издали в воздухе раздались приглушенные хлопки, которые с каждой минутой усиливались. «Уже не нужно никуда ходить!» — голос Берегини дрожал. «Он сам явился по твоему зову». «Уйди по-добру!» Все же, не решаясь атаковать, понимая, что этот бой может сорвать все планы, Чернобог пробовал увещевать Макаш. «Поздно, худой!» Женщина гордо подняла подбородок и кинула уже не ему, а черному колдуну. «Светлые, даже забытые людьми, никогда не будут на вашей стороне!» И снова Кощею, недобро косясь на колдуна. «Он ко мне тоже приходил, сулил благости, обещал силу и власть. Ту, прежнюю власть и прежнюю силу. Но для этого мне пришлось бы по-настоящему стать Бабой-Ягой из страшилок и детских кошмаров. Увольте». В ответ, со свистом рассекая воздух, в нее полетели черепа с запястья Кощея. Они старались цепиться в свою жертву, клацали зубами, кружили, пытаясь запутать, чтобы быстро наброситься в самый неожиданный момент. Макаш с невиданной ловкостью уворачивалась, орудовала серпом, отбивая атаку за атакой. Тут и там на землю сыпался подрезанный урожай. Лишившиеся своей силы черепа валились на траву, уже не представляя опасности. Армия Нави стояла, взирая на бой, не сделав и попытки вмешаться. Расходуя силы, Кощей создавал снаряды, Теперь уже черепа кружились возле обеих рук, набрав скорость, немедля устремляясь в атаку. Но ни одному еще не удалось даже коснуться Макоши. Она словно волчок вертелась на небольшом пятачке земли. Казалось, что у нее не один серп, а множество орудий, которыми она косит противников, выпивая их жизни. Вся земля была усеяна павшими черепами. Из пустых глазниц шел пар, но ни на что более они уже были не способны. Видя, что Навьи не собирается вмешиваться, черный колдун наконец решился. «Атакуйте ее! Мы теряем время!» – прошептал он едва слышно. Оборотни, предавшие Кощея, сорвались с места, отчего их прежний хозяин удивленно поднял брови, но промолчал. Слишком большую силу приходилось контролировать. Макаш даже не обратила внимания на новых нападающих. Медведя и волка она просто оглушила, легко увернувшись от стремительной атаки. И они рухнули подле нее, а кабан был сбит одним из летящих черепов. «Бестолочи!» Колдун прорычал, потрясывая посохом, набалдажник которого начал светиться белым пламенем. Теперь защищающуюся женщину полетели и белые шары, срывающиеся с навершия посоха колдуна. Вначале казалось, она даже не заметила этого. Но через несколько ударов стало явно видно, что ее защита слабеет. Каждый следующий взмах серпа давался с большим трудом. Каждое следующее движение становилось медленнее предыдущего. Черепам удавалось подлетать все ближе и ближе к плоти, а белые шары угасали гораздо медленнее, чем в начале поединка. Если один на один с Чернобогом у Макоши еще были шансы, то теперь исход был предрешен. Выждав промежуток между атаками, она, используя последние резервы, очертила серпом на земле круг, воткнув свое орудие в его черту, и начала медленно оседать на землю, в самом его центре. Защиты должно было хватить ровно настолько, сколько в ее орудии имелось накопленной веками силы. Это, конечно, не кладенец, но все же достаточно древняя вещь, прошедшая со своей хозяйкой не одну эпоху. Кощей, удивленный увиденным, уже не мог остановиться. Подарок бывшего союзника высасывал из него силу, порождая все новые и новые черепа, которые все с той же настойчивостью влетели в созданную Макошью защиту, отскакивали с глухими ударами, усеивая при этом всю землю на поле боя. Ноги Чернобога начали подкашиваться. Наконец ему с трудом удалось отбросить четки и попытаться отдать команду своей армии. «Уничтожить предателей!» – хрипел властитель Нави, но язык не слушался. Черный колдун только рассмеялся в ответ и, не мешкая, направил посох на Кощея. «Теперь это мое царство!» Шар белого пламени, сорвавшись на балдашника посоха, с хлопком ударил в грудь Чернобога, отбрасывая противника далеко назад. Рядом с четками рухнул меч-кладенец, которым его хозяин так и не сумел воспользоваться. Попросту не хватило сил. Зато воздух чуть ли не искрился от выброшенной за раз силы двух древних богов. Черный колдун ликовал. Его план удался и близился к завершению. «Эй, там! Кто еще не перешел на мою сторону? У вас есть последний шанс!» Его голос был слышен повсюду. Даже только подтягивающийся Ариегард войска уже знал о случившемся. Надо отдать им должное. Лишь немногие Навьи заняли место за спиной колдуна. Основная часть легионов тьмы осталась верна своему предводителю. Сейчас они сверлили взглядом перебежчиков. «Предать!» Кощей едва смог поднять голову, настолько ослаб. Колдун подобрал свои четки и уже потянулся за мечом, но не успел его схватить, как на лезвие наступила чья-то нога. «Что? Да как ты посмел?» Победитель взглянул на дерзнувшего и на мгновение замер в удивлении. «Опять ты?» – простонал черный колдун, согнувшись от удара в живот. «Уничтожить!» Предавшие Чернобога Навьи качнулись, но не решились атаковать Лешего, который свирепо зыркнул и направил на них острие оружия. Навьи с татуировкой черепа лишь встали перед стонущим колдуном, еще не оправившимся от неожиданного удара. «Продались, паскуды!» Ничего более не говоря, хозяин леса сплюнул и двинулся в сторону Кощея. «Думаешь, твоя взяла, старый?» Колдун рассмеялся. Скинув посох над головой, он резко воткнул его в землю. Макаш тотчас подняла голову, хотя ей это и удалось при великим трудом. Древняя видела, что чародей собирает всю выброшенную силу себе, и не могла уразуметь, как он сумел этому научиться. Она отлично понимала, что хитрый недруг не из их мира, и пришел он сюда только за одним. Там, где несметным числом были разбросаны черепа, земля начала дрожать. Со скрипом, словно сама твердь раздиралась изнутри, из нее полезли скелеты, словно поверженные головы не просто лежали все это время, а успели дать корни. Леший стоял, разинув рот, не успев дойти до своего властелина. Он уже собрался отдать приказ воинству Нави к атаке, но его опередил колдун. «Немедля в бой!» Сжимая в кулаке невесть, откуда взявшийся горящий алым пламенем цветок папоротника, он указывал оборотням на явь, тем самым открывая проход. Когда те с неохотой, выстроившись в боевой порядок, пошли в атаку, колдун вырвал посох из земли и указал на верные Чернобогу легионы Нави. «Этих! Уничтожить!» Скелеты ринулись в бой. «Ратибор!» Истошный крик русалки вывел мальчика из оцепенения. «Беги!» Но было уже поздно. Огромная тень легла на поляну. Пыша жаром и оглашая лес ревом из трех глоток, закрывая собой луну, на землю пикировал Змей Горыныч. «Ты же говорила, что навьем сюда нет ходу!» Мальчик готовился дать стрекача, но решил, что сначала нужно вывести и русалку. «Он не совсем навий! Беги же скорее, дурачок!» Девочка одернула руку, не позволяя себя схватить. «Это еще кто?» С дальнего края поляны, прямиком с того же места, откуда пришел Ратибор, грациозно и плавно, словно и не человек вовсе, к ребятам быстро приближался рыцарь, закованный в уголь на черные латы. «А ну, оба марш отсюда!» – заявил он, задрав голову, и даже не посмотрев на ребят. Но было уже поздно. Подняв клубы пыли, с гулким ударом змей опустился на землю. К счастью, он был без седока. Его шеи извивались, а головы шипели, высунув языки, рассматривали троицу. «Прочь!» Гулкий рокот, больше похожий на шум лавины в горах, прокатился по округе. «Русалка и кот, прочь отсюда! Нам нужен только мальчишка!» «Кот? Какой еще кот?» Ратибор промямлил себе под нос, не решаясь спросить громче. Разумеется, на мальчика никто не обратил внимания. Не сговариваясь, берегиня и рыцарь ринулись на змея. Тот лишь отмахнулся от русалки, которая тотчас же кубарем покатилась в сторону, упала ничком на землю и замерла. Сердце мальчика ёкнуло. Второй нападавший был куда удачнее. Ему удалось невероятными движениями изворачиваться и, уходя от ударов Горыныча, даже наносить ему ответные удары. Тем не менее, было отлично видно, что он далеко не соперник грозному трехголовому чудовищу. «Уха!» Пытаясь разуметь Ратибора, рыцарь на мгновение отвлекся от боя. Отчаянно сражаясь, он отлично понимал, что битва проиграна еще до своего начала. И все попытки – это лишь способ подтянуть время. «Ди отсюда!» Этого краткого мига хватило, чтобы пропустить удар одной из голов змея. Неведомый защитник пал. Горыныч уже разинул пасть, чтобы окатить павшего потоком огня. Как к тому тенью метнулась русалка и накрыла обережным куполом, мерцающим под потоками пламени. Не сумев справиться одной головой, змей начал поливать защиту берегини тремя потоками пламени. Явственно виделось, что девочке очень тяжело дается выдерживать атаки такого грозного противника. Она слабела с каждым мигом, все сильнее оседая на прикрываемого рыцаря. Тут змей заметил, что Ратибор, весь бой пятившийся назад, сейчас находится совсем близко к лесу, и, прекратив атаку, легко поднимаясь в воздух, что было трудно ожидать от такого массивного существа, воспарил над мальчиком, ловким движением лап схватил его и начал набирать высоту. Точнее сказать, собрался набрать высоту, потому что в его длинный хвост вцепился огромный черный кот, до этого принимавший обличие рыцаря. Не ожидая такой прыти от врага, Горыныч взревел, не оставляя попытки набрать высоту. Ему даже удалось подняться на несколько сажений над землей, но не более того. Словно в хвост вцепился не кот, увеличившийся в размерах, а кто-то более крупный. Нехотя отпуская добычу, змей развернулся к нападавшему и попытался отделаться от него, пустив в ход не только все три пасти, но и могучие когтистые лапы. Но не тут-то было. Восстановив силы благодаря выдавшейся передышке, берегиня ловко, ухватившись за хвост дернувшегося от такой наглости кота, взобралась сначала на него, а уж затем, увернувшись от атаки Горыныча, скользнула тому на спину и, ловко вскарабкавшись по шипастой спине, добралась до левой шеи чудища. Девочка смогла не только удержаться, но и залезть выше. Не ожидав такой прыти, змей заревел еще громче и устрашающе, пытаясь сорвать обоих наглецов, дерзнувших бросить ему вызов. Тем временем Ратибор, оправившись от падения, дивясь, что схватившие его когти совсем не причинили вреда, подобрал уроненные на землю туиски с живой и мертвой водой. Мальчик постарался скорее убраться из-под воздушного обоя, разворачивающегося прямо над его головой. Несмотря на клацанье острых зубов змея, берегине удавалось уворачиваться от каждой его атаки. Более того, она старалась воткнуть рыбью кость величиной в несколько ладоней прямиком в глаз обезумевшему от боли противнику. Тот ревел и, не глядя, плевался огнем, пытаясь скинуть кота, которому удалось добраться до живота Горыныча и терзать его прочную броню своими острыми и не в меру большими когтями. Не в силах держаться в воздухе, змей медленно начал опускаться на землю, пытаясь развернуться, чтобы придавить кота, а потом разобраться уже и с русалкой. Но как только он приблизился к траве, кот предусмотрительно отскочил в сторону, вновь принимая образ воина с обнаженным мечом, что дало возможность змею на время переключить все внимание на девочку. Уже предвкушая сладкий миг расправы, Горыныч пропустил момент, как к нему ринулся Ратибор и плеснул прямо в пасть одной из голов живой воды. В горле змея заклокотало. Затем пошел густой пар, он позабыл обо всех своих противниках и начал извиваться на месте, сворачиваясь клубком и истошно икая. Затем, под удивленные взгляды троицы, уже готовые вновь ринуться в бой, резко взмыл в небо, растворяясь в вышине. «Почему? Почему он не стал живым?» – трясущимся голосом спросил Ратибор. «Я же говорила, он не совсем навий», – ответила русалка под неодобрительным взглядом рыцаря. «Ты нас спас, еще бы немного, и он бы победил». Баюн фыркнул, но промолчал. Убирая меч в ножны, он посмотрел вдаль, как будто мог видеть сквозь деревья, и прошептал. «Битва началась. Наша помощь нужна там». Не оборачиваясь, рыцарь скользнул в лес и был таков. «Сейчас, сейчас!» Мальчик уже бежал к чуру. «Только водицы наберу про запас». Но русалка его не слышала. Она продолжала стоять, как вкопанная на одном месте, потерянно смотря на луну. С ее глаз катились слезы. Девочка вспоминала свою прежнюю жизнь. Живая вода попала не только в пасть змею Горынычу. Гроза продолжала стоять над лесом, черной стеной, остановившись совсем недалеко от праздничной поляны. Раскаты грома все больше напоминали удары боевых барабанов, а молнии – резкие уколы копий. Грозе не терпелось дать бой. Небесная рать застыла, словно окаменев. Лишь развивались красные стяги, да плащи за спинами некогда павших. Но грезилось. Миг, и все это спокойствие устремится в молниеносную атаку. Приказа не было. Перун ждал. В тумане чувствовалось движение. Слышались громкие хлопки и крики. Затем, как по команде, из него начали выходить строй за строем. Закованные в вороненые шипастые доспехи, навьи шли молча. Высокие, гораздо выше обычного человека, широкоплечие. Все как один с изображением белого черепа на предплечьях. Забрала опущены, пики направлены на людей. Шагавшие без шлемов, жадно нюхали воздух своими звериными мордами. Туман все рождал и рождал новые шеренги, неспешно, но неотвратимо. Трава под их ногами чернела, словно обугленная. «Братья!» – раздалось из толпы. «Видать, настала пора! Не посрамим!» Ветер и раскаты грома не позволили ни договорить, а остальным услышать. Но и так все было ясно. Сельчане ждали этого мига всю жизнь и дождались. Не сговариваясь, все мужики и юноши, что покрепче, пошли вперед навстречу неприятелю. Час пробил. С каждым шагом они преображались. Неуловимым образом менялась их одежда. Рубахи превращались в кольчуги или панцири. На головах возникали остроконечные шлемы, в руках щиты и копья, За спинами развивались красные плащи. Теперь они ничем не отличались от своих пращуров, вставших там, в вышине. «Стройсь!» Их было мало. Ничтожно мало по сравнению с наступающей из тумана ордой. Но никто не дрогнул. Даже мысли не было о возможном отступлении. Сверху смотрели деды и прадеды, выбирая, кто достоин встать в один ряд с ними. «Щиты!» Первый ряд присел, поставив щиты на землю. Второй встал над ним, прикрывая себя и товарищей. Все делали молча. Молча опустились, молча выставили вперед копья. Каждый мужчина знал свое место в строю и то, что нужно делать. Кому из молодых не хватало науки, помогала память крови. Женщины и девушки, в спешке хватая малышей и ребят помладше, отходили ближе к догорающему купальскому костру за мужские спины. Купалец вспыхнул с новой силой, хотя и гореть-то там уже было нечему. «Рха!» Воины Кощея дружно зарычали. Нави перешли на бег, беря в клещи немногочисленный отряд людей, осмелившихся защищать себя и близких. Надеясь одним ударом смять незначительное, на первый взгляд, сопротивление, легионы тьмы, предвкушая победу, загорланили, подбадривая себя. «Навь! Навь! Навь!» До удара оставались считанные шаги, и люди уже наваливались всем весом на щиты и сжали крепче упертые в землю копья, чтобы попытаться сдержать первый натиск. Уже не веря, что удастся выжить в начинающейся мясорубке, но хотя бы забрать с собой побольше врагов. В вышине сверкнуло. Атака воинов Ирия была стремительной. Пращуры, словно призраки, прошли сквозь строй своих потомков и, вновь обретая плоть, яростно ударили в армаду нежити. Началась немыслимая рубка. Звон металла и общий гомон заглушал и даже раскаты грома. «Держать строй! Навались! Бей супостата!» Отпавших в битве оставалась лишь дымка, которая тотчас рассеивалась на ветру. Воины праве теснили врага, прижимая к лесу. Лишь небольшому отряду во главе с обнаженным по пояс оборотнем с мордой волка, размахивающим увесистой палицей, удалось прорваться к испуганным женщинам и детям. Обезумевшие навьи уже были готовы начать расправу, как тут с фланга ударили мужчины. Они били, не щадя ни себя, ни врага. Организованно, словно единый организм. Щиты, уколы копий, добивание раненых врагов мечами. Все получалось слаженно. «Я тоже хочу в бой!» Один из мальчиков рвался в кипящую рядом битву, размахивая деревянным мечом. «На помощь, батьке!» «Еще навоюешься, Добрыня!» Его сдерживала встревоженная сестра. Мать стояла рядом с двумя малютками на руках. «Я их всех победю!» Мальчик не унимался. «Не победю, а победим. Мы победим. Ты же видишь, наша сила в единстве. Мы побеждаем только, когда бьемся вместе». Отец подошел к сыну, взяв шлем и утирая вспотевший лоб. Победа далась малой кровью. Лишь несколько легкораненых, ссадины до ушиба. «Не зря. Ой, не зря мужчины оттачивали мастерство на игрищах и стеночных боях. Лишь после того, как богатыри взяли в кольцо своих жен, матерей и сестер, они заметили одобрительный взгляд Перуна, восседавшего на коне совсем неподалеку от поля брани. Приветствуя людей, грозный бог вскинул секиру над головой и, не дождавшись ответа, правя конем лишь ногами, направил того в сторону тумана.